Глава 53. Отпетый да непохороненный. В известную пору дня, этак от 10 утра до 3 пополудни, поблизости тюрьмы и около полицейских частей вы можете встретить на улице неизменно одни и те же личности. В одном месте это какая-нибудь клинообразная, бойко-плутяжная бородка в чуйке, в другом известный небрито-усатый тип с кокардой на красном околышке засаленной фуражки, с коим необходимо соединяется представление о жене-вдове и 6 сиротах мало-мало-меньше. В третьем вы непременно наткнетесь на подобный же тип, только другого оттенка. Засаленный же вицмундир гражданский с оборванными кое-где болтающимися пуговками. Такая же неумытость и небритие, и такой же букет сивушного масла, имеющий свойство, подобно китайским пачулям, давать знать о себе за 3-4 шага. С 10 утра до 3 пополудни эти господа неизбежно, как смерть, появляются в означенных местах и фланирующей походкой мерно, степенно прохаживаются на расстоянии 40-50 шагов по тротуару. Они уж тут как бы завсегдатаи этого тротуара. Проходит такой господин, например, мимо мелочной лавки, сидельцу поклон, как знакомому, проходит мимо распивочной, и кабачнику поклон, только еще втрое любезнее. А вот на углу стоит ходячий лоток с различной перекуской, вроде печенки с рубцами да печеных яиц. С этим уж при тюремный или при частный фланер состоит в самых дружеских отношениях. Походит-походит себе по тротуару и подойдет к рубцам постоять, передохнуть да покалякать. Яйцо за копейку приобретет, методически с наслаждением облущит его и кушает промеж приятных разговоров. «Что, как делами шевелишь?» — осведомляются рубцы. «Тихо, почтенный мой, тихо!» — вздыхает причастный. «Ни вчерась, ни 3-го дни сам чай видел, ни единого не взял. Не знаю, что нынче Бог даст». «Дрянь дела!» — равнодушно замечают рубцы. Этак ведь, пожалуй, сапожишек больше за даром изшарыгаешь, чем делов настряпаешь. Все непременно так, почтенный мой, все непременно. Глубоко и грустно вздыхает в заключение причастный. Вот вышел из части полицейский солдат. Причастный, словно щука на карася, кидается за ним вдогонку. «Михей Кондратич, а, Михей Кондратич!» Он чуть ли не всю полицию знает по имени и отчеству. «Вы не за мною ли, Михей Кондратич?» — с переполохом ожидания допытывает причастный. «Нет, не за вами. А что?» «Пожалуйста, почтенный мой», — причастный искательно приподнимает свою шапку. «Уж, ежели что, не поленитесь сбежать, кликните. Я вот все тут и буду ходить». «Ладно, пожалуй, мы выкликнем», — с благосклонным достоинством соглашается вестовой следственного пристава. «А уж после присутствия, ежели нынче Бог милость свою пошлет, позвольте просить на пару пива», — заманивает причастный. «Могим и на этот сорт, отчего же?» — снова соглашается полицейский, уходя по своей надобности. Причастный еще раз искательно берется за козырек, еще раз сокрушенно вздыхает и по-прежнему принимается неторопливо шагать по тротуару. Все эти господа причастные и притюремные фланеры – суть непосредственное порождение наших судов и следствий. Это наши присяжные свидетели о чем угодно. Плата, смотря по важности, и поручители за кого угодно. Плата тоже смотря по важности и обстоятельствам. Иные из них, завидя утром подходящего субъекта, нюх такой уж есть у них, который подъезжает к воротам частного дома, стремительно направляют к нему шаги свои и с подобающей таинственностью предлагают. «Не нужно ли вам свидетеля, милостивый государь? Могу быть к вашим услугам». Ежели подходящий субъект обладает известную гибкостью относительно 8-й заповеди, как известно, воспрещающий послушествовать на друга своего свидетельства ложно, то он соглашается на любезное предложение причастного и, отправляясь с ним в первый трактир или пивную, излагает подробно обстоятельства, о коих надлежит свидетельствовать за известный гонорар, конечно. При выходе же подобных субъектов из частного дома причастный точно так же является с предложением своих услуг. Не требуется ли, милостивый государь, прошенница изобразить или отзыв какой-либо, или протестацию? Позвольте рекомендоваться к вашим услугам. И в случае согласия точно так же отправляются вместе в пивную, где причастный давно уже пользуется ролью завсегдатая, своего домашнего человека и, удалившись в отдельную уединенную комнату, принимается строчить по заказу. В этом занятии обыкновенно проходит почти весь остальной день причастного по окончании утреннего фланерства у полицейского дома. Полицейским и особенно тюремным солдатам очень хорошо известно место жительства этих поручителей, которые обыкновенно стараются приютиться где-нибудь поблизости тюрьмы или части, так что в случае надобности, не отыскав поручителя ни на тротуаре, ни в пивной, солдат бежит уже прямо к нему на квартиру, пожалуйте, мол, ручаться.